Вячеслав Калошин, 10 МГц, глава 1. Сознание вернулось резко, как будто кто-то повернул выключатель. Разлепив глаза и повернув голову, я осмотрелся. Палата в больнице, на улице темно, а в окне фонарь. Надо же, все начинается сначала, что ли? Попытавшись приподняться, я обнаружил, что есть все-таки отличия от прошлого раза. Однако, левелап приключился, попробовал я голос, рассматривая белый кокон, в которой была заключена правая рука. Надо же, даже упор поставили между плечом и предплечьем. Интересно, а можно в гипс добавить серебрянки? Тогда очень похоже бы получилось на руку терминатора. Подвигав рукой, я немного погудел губами, представляя, как мои горящие красным глаза выискивают членов сопротивления. Хмыкнув, я сложил торчащие из кокона пальцы в классический фак и полюбовался белыми разводами на коже. Чуть изогнувшись, я оперся левой рукой о кровать и принял сидячее положение. Точно, новое место. В палате была всего одна койка, зато около противоположной стены обнаружился здоровенный стол с массивным даже на вид креслом. Откинув одеяло, я обнаружил еще одно отличие от прошлого раза. На мне были очень мягкие штаны, не иначе как от пижамы. Наклонившись, я обнаружил стоящие около ножки кровати тапочки. Встав, я подошел к окну и выглянул в него. Оп-пепа, какая знакомая картина. Вон стол, на котором сражаются шахматисты, а вон арка, ведущая на улицу. Ура! Я снова в уже ставшей родной больнице у Василия Васильевича Успенского. Оглядевшись и не обнаружив верхней части пижамы, я накинул одеяло и, тихонько открыв дверь, выглянул в коридор. Евгения Александровна, сколько лет, сколько зим. Выйдя в коридор, я даже не пытался скрыть растянувшуюся до ушей улыбку. Ой, Вячеслав. Медсестра вскочила, громко захлопнув книгу. Внезапно этот звук отозвался звоном в моих ушах, и я попытался мизинцем выковырять его из уха. Однако палец натолкнулся на бинт. Ощупав голову под пристальным взглядом Женечки, я обнаружил что-то типа шлема с завязочками под подбородком. ХМ, мотоциклист калининского разлива какой-то. В ушах что-то зазвенело, извиняющимся тоном проинформировал я. И неудивительно, ведь вы, больной, нарушили постельный режим. Вам необходим полный покой. Она тут же выполнила боевую трансформацию в медсестра при исполнении, уперев свои ладошки мне в грудь, принялась легонько подталкивать в сторону палаты. Хорошо, хорошо, но хоть поделиться с тем, что произошло со мной, вы можете. Только если вы немедленно вернетесь в кровать. В порыве служебного рвения она даже чуть притопнула ножкой. Да не проблема, но, чур, вы обещали, я уступил ее требованиям. Под конвоем Евгении я вернулся в палату, улегся в кровати, демонстративно натянув одеяло до подбородка, положил поверх него руку в гипсе. Вас привезли совершенно без всякого сознания, всего в крови, такого беззащитного от кресла, где разместилась медсестра, послышался легкий всхлип. Я мгновенно превратился в камень. Это чего? Я у нее материнские чувства вызвал? Или мне скоро опять у Ирины Евгеньевны спасения надо будет искать? Одежда была в полной непригодности, а привезший вас лысый дядечка сказать ничего не мог, только ругался неприлично и зачем-то пинал дверь. Ага, узнаю стиль Малеева, мне он тоже дверь пинал. Сразу же в рентген-кабинет. Потом, пока снимки проявлялись, дали кислород, и мы с Маринкой в две руки срезали всю одежду. Она такая грязная и рваная была, прямо ужас, очередной всхлип. Боясь нечаянно потоптаться по чувствам девушки, я лежал не двигаясь и даже дышать старался через раз. Потом доктор сказал, что, судя по снимкам, у вас всего лишь перелом и сотрясение, а кровь оказалась из порезов, и нам с девочками стало совсем не страшно. Судя по голосу, переживательная полоса закончилась, и теперь к медсестре возвращается хорошее настроение. «И сколько я тут уже?» Прокашлившись, спросил я. «Сейчас», — послышалось легкое шуршание, «пятый час пошел уже. Уф-эф-эф. Хорошо, что никаких дней или недель. Я прислушался к своему организму. Норма. Ничего нигде не болит, не колит и даже не чешется. Значит, можно потихоньку в бой. Женечка, могу я попросить вас об одной маленькой просьбе?» «Конечно, мать, она хоть понимает, насколько томным стал ее голос, надо срочно позвонить тому самому лысому дядечке, его зовут Алексей Павлович, он начальник». «Ой, какая я дура». Она вскочила на ноги. «Мне же надо оповестить всех, что вы очнулись, и чтобы не вставали». Крутнувшись в дверях палаты так резко, что полы ее халата взлетели до неприличных высот, она погрозила мне пальцем. «Хорошо», — я качнул рукой в ответ. «Я же не враг своему здоровью, могу и полежать. Тем более, что в туалет идти нет никакого желания. Следите за молоточком», — скомандовала мне сердитая докторша. Я послушно уставился на резиновый кончик, который тут же задергался вверх-вниз, влево-вправо. Сделав пару кругов, он исчез из моего поля зрения. «А теперь смотрим вверх». Она оттянула вниз мне сначала одно веко, потом другое. Снова дежавю. Я сижу в окружении кучи народа, которые молча следят за производимыми надо мной экзекуциями. Правда, на этот раз не в анатомическом театре, а в палате, но особой разницы я не почувствовал. Ну что же, реакции в норме. Рекомендации те же, покоя и никаких волнений. Также присоединю свой голос к прозвучавшим. Своевременное питание и сон. Все, врач сложила свои инструменты в маленький пузатый чемоданчик и встала. Ну-с, коллеги, все согласны с озвученным решением, оглядывая соседей, чуть вперед выдвинулся Успенский. Я поднял левую руку, привлекая внимание. Да, Василий Васильевич посмотрел на меня поверх очков. Я против, просто не выдержу. Мне надо двигаться, аккуратно, конечно, свежий воздух, новые люди, красивые медсестры и шикарные врачи. Я дома, а значит, тут и стены помогают. Судя по смешкам и раздавшему где-то за спиной шепотом, я выиграл. Поддержку в коллективе я еще не растерял. Жив. Внезапно в дверном проеме появился Малеев, который тут же тяжко привалился к дверному косяку. Вот кому необходим покой и полноценное питание, я показал врачам на Алексея Павловича. Второй день на ногах, в отличие от меня. В самом деле, Леш, давай я тебе место организую, укоризненно покачав головой, сказал Успенский. Если переживу сегодняшний день, то вон, он качнул головой в мою сторону, рядом лягу, и будешь наспичкать, чем потребно. Что, так серьезно? В Успенском проснулся администратор. Коллеги, пожалуйста, оставьте нас. В общем, Малеев, жестом попросив меня подобрать ноги, плюхнулся на кровать и, повернувшись, проследил за закрытием двери. В общем, повторил он, все плохо. МГБ стоит на ушах. Из Москвы выехала какая-то особая группа. На вечернем совещании просили обеспечить полное содействие. Сначала Свет, потом Нину, теперь вот Вячеслава. А что с Ниной? Я не мог не встрять. Нашли угоревший. Заслонку закрыла рана. Он достал платок и вытер лысину. Официально, конечно, еще идет расследование. Но какой смысл ей топить печку при такой температуре за окном? Особенно когда есть электрическая плитка. Кстати, он повернулся ко мне. Плохой из тебя предсказатель. Ничего не сказали про вчерашнее отключение света. Ни BBC, ни американцы. Значит, чего-то ждут, протянул я. Внезапно с пугающей четкостью перед моим взором возник тот самый кусок бруса. Медленно и неотвратимо он приближается к маленькой фигурке, которая пытается защититься от неизбежного, вскинув руки. Легкий чавк, немного кровавых брызг вокруг, и нет славы. Организм дернулся в характерной судороге сейчас сблюю. Вот. Успенский быстрым движением достал из-под стола корзину и подставил мне под рот. Да не, тошнота прошла так же быстро, как и появилась, и я отодвинул корзину рукой, просто представил себе, что, живо поинтересовался Василий Васильевич. Фью-юте, чавк, чмяк и много крови, я поднял и резко опустил левую руку. Да, тут, конечно, тебе повезло, Малеев покрутил шеей, пытаясь устроить поудобнее воротник рубашки. И что будем делать дальше? Я решил вернуть разговор в конструктивное русло, а все то же самое, он откинулся на стенку. Вась, прошу, делай, что хочешь, но Слава должен быть в состоянии провести эфир через... Он глянул на часы, через 4,5 часа. Да я вообще-то хорошо себя чувствую, сейчас быстренько домой, начал было я. Нет, на меня одновременно рявкнули. Потом Малеев переглянулся с Успенским. Спелись, гады. В общем, слушай сюда. В меня впился серьезный дайкот и взгляд Алексея Павловича. Пока ты перемещаешься только отсюда до студии и обратно. Причем не пешком, а под охраной. Отработал, вернулся сюда и глотаешь таблетки и порошки без малейшего возражения. Понял, я кивнул. Точно понял, снова поинтересовался Малеев и, удовлетворившись еще одним моим кивком, повернулся к Успенскому. Он единственный, кто сейчас имеет право выходить в эфир. И если передача сорвется, какой бы она ни была бесполезной, скорчившись, он подергался, передразнивая меня, то мы получим еще один большой ком проблем к уже имеющимся. Так может, По-быстрому с помощью кружка радиолюбителей подключим приемник и будем ретранслировать первый или второй канал всесоюзного радио. Подал я идею. Не, тут другое, не стоит тебе лезть туда, он отмахнулся. В общем, радио должно звучать, что бы ни происходило вокруг. Как же все у вас сложно, наконец-то откликнулся Успенский. Ладно, персональная палата у него уже есть, а за режим не беспокойся. Его медсестры, тут он усмехнулся, заставит соблюдать с точностью до минуты. Николай, Василий, очень рад вас видеть, я протянул левую руку паре МВБшников. Давно хотел спросить, а почему вы все время вдвоем? Я с вами уже третий раз, а это уже даже не тенденция, а правило. Сработались. Хороший результат получается, поджал плечами Николай. Правило знаешь, а это уже Василий. Откуда? Мне даже не пришлось разыгрывать удивление. Ну, мало ли. Итак, идешь только между нами, не обгоняешь и не отстаешь. В разговоры ни с кем не вступаешь. Выполняешь все наши распоряжения не раздумывая. Все вопросы и претензии потом, когда оказываемся в спокойном месте. Понятно? Вполне, я даже не думал возражать, только есть два больших уточнения. Первое, я поднял указательный палец вверх. Тут меня тут все знают и местами даже любят. Поэтому давайте не будем пугать окружающих. Я медсестер потом попрошу потихоньку, они любого чужого вам на блюдечке перевязанным доставят. Ну, или просто сообщат, если пожелаете. И второе, я добавил к указательному средний. Когда идет эфир, делайте что хотите, но вокруг меня должна быть тишина. Любой шум или там действие, только после моей отмашки. И тогда, я дунул, сдувая воображаемый дым с получившегося пистолета. У вас со мной будет полное взаимопонимание, и никаких проблем, годится. Ну, тогда вперед. Немного подумав, я решил так и щеголять в пижаме. Ну а чего, больной я или где? Опять же, пешком мне не ходить, на машине покатают. А для радиослушателей абсолютно все равно, в чем я одет и одет ли вообще. Сопровождающие если и удивились, то никак этого не показали. И вообще, где мой листочек с идеями? Пошить удобную пижаму, чтобы можно было и в кровати лежать, и на улицу выглянуть, и можно будет сделать себе жизнь гораздо комфортней. Хотя, стоп, кажется, я переизобретаю халат. Ребят, а вы у меня дома были? Поинтересовался я, когда автомобиль в очередной раз притормозил на каком-то повороте. Мы нет, но наверняка товарищи были, а что, да дверь открытая уже третий день, как бы ни сперли что, в честность проживающих жителей я почему-то не верил ни на копейку. Будет возможность спереть втихушку, обязательно сопрут. А это, нет, не знаю, но наверняка опломбировали, и все, но можно спросить. Буду очень благодарен, заранее поблагодарил я ребят. Так, я первым. Куда идти? Николай полез из машины, едва мы припарковались около почтамта. Прямо, потом по лестнице на второй этаж, налево и снова налево. Нам нужна дверь с табличкой «Радиостанция», я восстановил в голове маршрут. Понятно, я сзади, если что, падаешь на пол и отползаешь. Василий достал из кобуры уже знакомый мне ТТ и, передернув затвор, дослал патрон в ствол. Что, вот так вот серьезно? Внезапно моя идея ходить в пижаме показалась идиотской. Да, иди, мне махнули пистолетом. Я придержал для Василия уже открытую Николаем дверь и вошел внутрь. Однако, в таком положении я оказался впервые. Буквально физически я ощущал волны недоумения от застывших людей, которые провожали нас взглядом. Конечно, это не мое дело, но как-то все это выглядит перебором. Надо будет Малееву рассказать, а то ведь пойдет очередная волна слухов. Ну, что вы так долго, нервы так ни к черту. Оказалось, что Алексей Петрович ждет меня в редакторской, нервно стуча пальцами по папке. Мчались, как могли, ответил я за ребят. Они молодцы, безопасность на первом месте. Да-да, держи, он подтолкнул ко мне папку. И не забудь, первым про ночные события, там женщины тебе на всякий тоже вложили. Я открыл папку и заглянул внутрь. В самом деле, на верхнем листе было напечатано: в Калинине в ночь с 25 на 26 августа проходили внеплановые учения. Хорошо, я закрыл папку, но, может, немного снизим уровень тревожности, а то вон, ребята людей под дулом держали. Нет, и это не обсуждается, отрезал Малеев. Иди, готовься. Ну хорошо, прямой и недвусмысленный приказ начальства получен, значит нечего забивать голову вещами, на которые не можешь повлиять. Надо же, всего второй раз, а я слежу за секундной стрелкой уже с какой-то линцой, не зазвездиться бы. Дождавшись, когда останется одно деление, я вздохнул и наклонился к микрофону. «Доброе утро, дорогие товарищи», — говорит Калининская радиостанция имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. За микрофоном Вячеслав Брянцев. Снова пошли килограммы, кубометров и метры надоев. Вот странно, Калининская область не такая уж и большая, а событий происходит столько, что каждый день набирается целая папка. Хотя некоторые новости я бы вообще не пускал в эфир. Ну вот что такого в том, что отремонтировали раньше срока трактор КТ-12. Ладно бы там три штуки махом или какую-нибудь модернизацию попутно провели. Внезапно Николай, сидевший вместе со мной в студии, привстал, встревоженно глядя на меня. Чего это он? И благодаря слаженной работе тружениц предприятия, не двигаясь, я вопросительно поднял брови. Николай было открыл рот, но, вспомнив о моем предупреждении, начал выписывать какие-то жесты около своего лица. К середине квартала труженики уже выполнили план более чем на 75%. Прислушавшись к своему состоянию, я успокаивающе махнул рукой. Ничего не болит, а значит пофиг. Нос только немного чешется. Хотя, нет, чего-то я поторопился. Какая-то легкая слабость замаячила на горизонте. Ничего, выдержу, мне тут осталось всего несколько листочков. А если прижмет, то просто завершу передачу, и никто ничего не заметит. На этом наша сегодняшняя передача завершена, и я по-прежнему жду вас завтра около приемников в это же время. Фуф, успел. Слабость уже накатывала такими сильными волнами, что я был вынужден схватиться за край стола, чтобы удержаться неподалеку от микрофона. Ничего, сейчас приеду в больницу, там мне дадут каких-нибудь горьких лекарств и вылечат. Медсестры, сдерживая любопытство, померят температуру и укроют одеялом. В ожидании отмашки Михалыча, я перевел взгляд на стол и содрогнулся, вся столешница передо мной была залита кровью. Глава 2. Вы чего это тут творите? Стоящий в дверях Михалыч переводил взгляд с меня на Николая. Все нормально, она сама, я поднял голову, и тут же кровь заложила мне нос, заставив гундосить. Михалыч, давай лучше тряпку найди, а то засохнет, и не ототрешь потом. Я зажал нос пальцами, пытаясь перестать пачкать все вокруг. Что там еще полагается делать при кровотечении из носа? Вроде закинуть голову и приложить холодное к переносице. С запрокидыванием головы нет проблем, а вот холодного вокруг хрен найдешь. Хотя, вот есть кружка с водой, она всяко холоднее меня. Не отпуская носа, я попытался закованной в гипс рукой дотянуться до нее. Ну, вот почему кровь такая мыльная, потихоньку просачиваясь, она заставляла пальцы скользить и периодически соскальзывать с носа. И, конечно же, вместо того, чтобы тут же засохнуть, как полагается всякой другой приличной крови, моя же только размазывалась по всем окружающим поверхностям. Наконец кружка была поймана и приставлена ко лбу. Эффект, конечно, получился не космический, но тоже неплохой. Надо бы полотенце еще найти и смочить. В такой позе, с прижатой ко лбу кружкой, застал меня Малеев, привлеченный непонятной суматохой в соседней комнате. Я повернул к нему голову и попытался улыбнуться. Алексей Павлович посмотрел на меня, обвел глазами обстановку и, попытавшись что-то сказать, схватился за грудь. Пока я пытался подобрать фразу, чтобы разрядить обстановку, он что-то тихонько сказал и самым буквальным образом стек на пол. «Ох, ё, мужики, давайте его в больничку. Не знаю, что случилось с Малеевым, но ему явно нужно что-то побольше, чем похлопывание по щекам и всяческие пузырьки с нашатырем перед носом. Так просто на пороге сознания не теряют». Немного поматерившись на армейском диалекте великого и могучего, Николай с Василием быстро распределили роли и начали сооружать некое подобие носилок из штор и карнизных палок. Я же, плюнув на продолжающую течь из носа кровь, упал на колени перед телом и начал вспоминать, что надо проверить в первую очередь. Вот и еще одно знание из будущего пригодилось, теперь уже из курсов первой помощи. Так, пульс есть, дыхание есть, значит никаких рот в рот и прочих массажей сердца. Галстук долой, воротник расстегнуть. Да мать вашу, пуговица не дается испачканным в крови рукам. Недолго думая, я просунул ладони между пуговицами рубашки и рванул. Отлично. Теперь расслабить ремень на брюках и остается только контролировать состояние. Весь процесс с транспортировки до машины у меня прошел как в тумане. Почему-то я больше всего боялся того, что, открывая двери перед носилками, испачкаю их кровью. А как мы вчетвером поместились в маленький москвич, я до сих не представляю. Видимо, стресс, густо разбавленный многоэтажными оборотами, способствует увеличению внутреннего объема машины. У нас даже место свободное оставалось, чтобы я со своей закованной в гипс рукой мог поворачиваться. В пути Алексея Павловича пару раз вырвало, так что приходилось ему еще голову держать, чтобы не приключилось чего похуже. «Давай сразу на пандус, вон, видишь, за машиной, где надпись «Приемный покой». Я скорректировал Василию направление. Да полегче ты, мы уже приехали». Наш москвичонок, продолжая отчаянно бибикать, подпрыгнул на какой-то неровности. Вывалившись из машины, я ломанулся внутрь, открывая двери всем телом. Потеря сознания, рвота, тяжело дыша, я вытер рукавом пижамы под носом и сообщил симптомы сидящей за столом медсестре. «Да не у меня, в машине», — попытался я оттолкнуть чью-то руку. «Я живой еще, давайте лучше». Брянцев, замер. Строгий голос Ирины Евгеньевны заставил меня застыть. «Рассказывай». Она одним движением повернула меня к себе и принялась рассматривать. Вел передачу, почувствовал слабость, по окончании обнаружил текущую кровь. Я попытался максимально сократить доклад для подбежавшего врача. Он зашел, увидел, схватился за грудь и упал. Но упал как-то уж больно нехорошо, поэтому я принял решение вести его сюда. Дыхание и пульс не прерывались. По пути два раза была рвота. Времени прошло, не знаю сколько. Вся кровь моя, если сразу после окончания, то в районе 15 минут. Отличный результат. Доктор, взглянув на часы, быстро пошел к каталке, куда уже перегрузили Малеева. «Так, а с тобой что?» Ирина снова развернула меня к себе. «Говорю же, кровь из носа течет и не перестает почему-то. От этого все больше слабости, желание упасть куда-то. Причем прямо сейчас, организм, уже переваривший адреналин, начал сигнализировать о своей немощности. Сел, голову вниз и не двигайся». Внезапно оказавшиеся очень сильными руки главсестры буквально вбросили меня на кушетку. «Дайте хоть тряпку какую, залью же все тут», — прогундосил я, пуская носом пузыри из крови. «Помоют. Сиди, я сейчас». Она куда-то ушла быстрым шагом. «Ну, а я чего?» — сказали, «значит, буду сидеть». Все равно все, что мог, уже сделал. Мимо меня прогрохотала колесиками каталка. «Надо же, все как в западных фильмах, двое толкают». Один что-то в руках несет следом. «Ну, как ты?» Плюхнулись на кушетку около меня МГБшники. «Намана, только слабость дикая». Я снова попытался вытереть нос рукавом пижамы. Получилось откровенно плохо. Кровь размазалась еще больше. «И часто у вас тут такое?» Регулярно, откинувшись, я оперся спиной об стену. «Больница же!» «Да нет, я про...» «Товарищи, дайте место!» Строгий голос медсестры смел безопасников с кушетки. «Держи, мне в руки сунули изогнутую буквой с кювету, сплевывать будешь сюда». «Так, не дергайся». Одной рукой прижав мою голову затылком к стене, другой она ловко вставила мне в нос скатанные из ваты палочки. Видимо, они были чем-то смочены, потому что в носу тут же сильно защипало. «Это скоро пройдет, больше ничего не болит». Она наклонилась и начала ощупывать мне сначала руки, а потом ноги. «Вроде нет». «А что?» Я удивленно наблюдал за манипуляциями. «Чего это с ней?» «Да вечно вы сначала хорохоритесь, дескать, ничего страшного, царапина, а нам потом одни проблемы». Она принялась тыкать пальцами мне в живот, совершенно не обращая внимания на перепачканные в крови руки. «Ирина Евгеньевна, вы меня пугаете», я честно сообщил осматривающей меня медсестре. «Почему? Что почему? Я уже не могу оказать первую помощь». Она, улыбаясь, смотрела на меня. От необходимости немедленного ответа меня спасла необходимость сплюнуть накопившуюся кровь. «Можете, конечно, но где вы и где? И опять же, медсестры вон есть». «Ладно, веселого помаленьку. Жить будешь и, может, даже долго», заключила она, вытирая руки о полотенце. «Качкина, давай сюда кресло и пациента в палату». О, наконец-то главсестра вернулась к привычному мне облику. В палату меня доставили со всем возможным комфортом, на кресле-каталке. Правда, поначалу я пытался возмущаться, рассказывая всем, что вот сейчас немного посижу, отдохну и сам дойду. Однако внезапно медсестер поддержал Николай. Дескать, если жить хочу, то надо слушаться. Причем все это было сказано таким голосом, что все возражения у меня как-то сами собой исчезли. «Вячеслав, ну, и как вы себя чувствуете?» Около дверей палаты меня встретил Василий Васильевич. «Хорошо, если бы не слабость, то, можно сказать, даже отлично. Только все мной командуют». Тут же наябедничал я. «Это же хорошо и даже замечательно. Почему-то обрадовался он и продолжил. «Отдыхайте, я загляну к вам ближе к вечеру». «И этот туда же». «Подумаешь, кровь носом пошла, а они тут устроили театр для одного зрителя». С помощью медсестры я сменил окровавленную пижаму на новую и улегся на кровать. Однако буквально через 10 минут мне стало скучно. Для приличия я провел самооценку. Если судить по тому, что сплевывать нечего, то я снова здоров, хотя в носу и пощипывает еще чуть-чуть. Спать не хочу, есть тоже. Даже в туалет не тянет. Репродуктор в углу молчит. Скучно. Да что это такое? Больной, немедленно вернитесь в палату. Стоило мне появиться в коридоре, как тут же ко мне кинулась медсестра. Не могу, я привалился плечом к косяку. Надо же, слабость опять откуда-то взялась. Там скучно, читать нечего и даже поговорить ни с кем. Что за шум? Из двери соседней палаты выглянул мужик в такой же, как у меня, пижаме. Извините, пожалуйста, прижав руку к сердцу, я повинился перед соседом и повернулся к медсестре. Ну, можно хоть у Любовь Борисовны журналов радио набрать почитать, а то вас потом заругают, если больной помрет от скуки. Как, тут есть библиотека? Заинтересовался сосед и подошел к нам. Конечно, и большая, ведь это самая правильная больница среди всех больниц, с непонятной гордостью сообщил я. Лев, он протянул мне руку. Вячеслав, в ответ я протянул запястье левой. Извините, правая вон не работает. Так давайте я схожу и принесу, а то что-то меня скука тоже стала одолевать, тут же продолжил он. Только вы мне дорогу расскажите, Лев Наумович. Медсестра стала похожа на взъерошенного воробушка. И вы туда же? А что в этом такого? Мужик, кажется, даже немного обиделся. Неужели я не смогу найти библиотеку? Да не положено же, вы больной. Ну, так не умирающий же. Повысил голос явно засидевшийся в четырех стенах мужик. Что тут происходит? Внезапно от дверей в отделении раздался голос Ирины Евгеньевны. Тотальное неприятие больными скуки и появившееся желание размять конечности. Отрапортовал я ей. Ага, шутишь уже, это хорошо. Она повернулась к медсестре. Так что произошло? Вячеслав Владимирович нарушает режим, и Лев Наумович за ним следом. Хотели в библиотеку идти, за журналами, тут же сдала нас медсестра. Так, товарищи, пожалуйста, вернитесь в свои палаты, я сейчас решу этот вопрос. Может, лучше нам вон на кушетку, под присмотр? Подал я идею. В дурака сыграем. У вас есть карты? Нет, но их можно нарисовать. Кажется, Лев тоже был рад хоть какому-то изменению в своей жизни. Мужчины, каким-то непонятным тоном протянула главсестра. Хорошо, давайте на кушетку. Она выдвинула верхний ящик в столе, а карты вот, только не растеряйте. Ну вот, жизнь-то налаживается. Усевшись, я начал тасовать колоду. В обычного или переводного? Да все равно, сдвигая, ответил Лев. Но давай для начала в обычного. Так, товарищи, к нам подошла медсестра. Ирина Евгеньевна отправила меня в библиотеку. Что спросить? Последние пару номеров журнала «Радио» или «Техника молодежи». Если не будет, то что-нибудь почитать. Хавкина знает мои предпочтения. Тут же ответил я. А мне, если тут есть, будьте добры, «Вестник Академии наук». А если нет, то тоже что-нибудь почитать. Желательно из приключений или фантастики. Медсестра записала наши хотелки на листочек и, кивнув головой, пошла по коридору. А если не секрет, почему радио? Интересуешься радиолюбительством? Поинтересовался Лев, разворачивая выданные карты веером. Да нет, я занялся тем же самым. В смысле, и радиолюбительство тоже интересно, но недавно были статьи про полупроводники и кристаллические триады. Вдруг что новое написали, интересно же. Признаюсь, немного отстал в этой области. Что в них такого? В отбой. Мой соперник подозрительно легко прямо в самом начале начал выкидывать козыря. Ну как, меньшие тепловыделения по сравнению с лампами, большие быстродействия. А что вы, уважаемый, скажете на это? Моя козырная десятка завершила разгром атаки из трех королей. Да, тепловыделение, это хорошо. Нам тут для машины недавно экстренно потолок пришлось разбирать. Не подумали как-то, что 6000 ламп столько тепла дадут. Он задумчиво переводил глаз со своих карт на кушетку и обратно. Зачем же машине столько ламп? Я затаил дыхание. Неужели компьютерщик? Это не та машина, о которой ты подумал? Он еще раз смерил взглядом расклад и, вздохнув, продолжил. Беру. Вычислительная, что ли? Я небрежно положил две десятки рядком. Она самая. Да что же такое? Беру. Сколько разрядов? Внутри меня все пело. и я готов был обнять своего коллегу из прошлого. 17. Стоп, он поднял на меня взгляд. Команда Базилевского, даже не знаю, кто это, ответил я чистую правду. Откуда тогда знаете про вычислительную машину и разряды? Он перешел на вы и очень подозрительно смотрел на меня. Ну ты даешь, в радио же писали, что еще в 48 году авторское свидетельство получено. И дальше там еще статья про двоичную логику была, мне понравилось. Тут же я попытался отмести все подозрения. И каково твое мнение? Он по-прежнему подозрительно смотрел на меня. Я весь и целиком согласный, что за вычислительной техникой будущее. Быстрый счет откроет множество новых направлений, и некоторые из них мы сейчас даже не можем представить. Немного послезнания, облеченного в самые туманные формы, не повредит. И при чем тут полупроводники? Да просто, за ними будущее. Недавно мы повторили опыт Лосева по получению односторонней проводимости. Так там токи были такие маленькие, что стрелка амперметра даже не двигалась. А лампы сам знаешь сколько потребляют. Я продолжил потихоньку делиться послезнанием. Ну, это ты хватил. Вон, новые стержневые лампы сейчас питания требуют совсем незначительного и уже покорили частоту в 50 МГц. А твои триады, даже не буду врать, поскольку не помню точных значений, сознался я. То-то, нет, возможно, в них что-то такое и есть, но согласись, что и для дальнейшего развития ламп пока нет препятствий, а это значит, Лев немного расслабился, что тебе достается две шестерки на погоны. Вот же, пока занимался прогрессорскими темами, проиграл в карты. Ладно, проигравший тасует. Товарищи, вот ваши журналы и книги. Вернувшая медсестра с шумом положила на стол здоровенную пачку. Переглянувшись, мы молча согласились, что при наличии литературы игра в карты, это совершенно не полагающееся занятие для двух благородных донов. Быстренько собрав все карты в стопку, я отдал их сестре и поспешил к сокровищнице. Так, 7-краткое и 8-краткое номер радио, 8-краткое техники молодежи. Да, библиотека тут знатная. Что выбираешь? Лев протягивал мне две книги из библиотеки научной фантастики и приключений. Я присмотрелся «Дети капитана Гранта» и 80 000 километров под водой. Вот ведь Любовь Борисовна уважила, так уважила. Надо будет не забыть зайти и отблагодарить. Выбирай любой, я уже оба читал, так что буду перечитывать. Благородно уступил я право выбора. В общем, через 5 минут около сестринского поста у нас была полноценная изба-читальня. Я нашел в последнем номере радио статью про кварцевые пластинки и размышлял, имеют ли они какое-то отношение к кварцевым резонаторам, которые в моем времени являются сердцем любого электронного девайса. По всему выходило, что да, ибо дальше на их основе предполагалось делать фильтры. Лев же сосредоточенно шебуршил свой вестник туда-сюда, то ли разыскивая, то ли сравнивая что-то. Даже медсестра поддалась общей атмосфере и, достав какую-то книгу, принялась ее листать. Вскоре я дошел до своей любимой части – кроссворд, да еще с устаревшими терминами. Итак, машина для тяги вагонов. Паровоз? Нет, не подходит. Букв мало. Электровоз? Теперь много. Локомотив? Годится. Я карандашиком, высунув язык от усердия, заполнил клетки. Что дальше? Полоса земли, предназначенная для передвижения, тропа, тропинка, трасса, дорога. Ух, какой местами я умный, оказывается. В коридоре хлопнула дверь, и я поднял голову. Точно так же, как меня пары часов раньше, в кресле каталки везли Малеева. Алексей Павлович вид имел бледный и до нельзя смущенный. Понятно. Тоже, наверное, всем говорил, что сам дойдет. Добро пожаловать в нашу обитель скорби и выздоровления. Улыбнувшись, я поприветствовал его. Да, Вячеслав, как-то все получилось жутко неловко. Он попытался устроиться поудобнее в кресле. Спасибо вам. Мне сказали, что если бы не вы, все фигня, главное, маневры. Перебил я его. Вот почему-то не люблю, когда начинают благодарить за такое, что у вас, сказали. Или, как обычно, делают многозначительные физиономии и говорят, что только анализы дадут более точную картину. Я намеренно не обратил внимания на фыркнувшую медсестру. «Инфаркт», — тусклым голосом ответил Малеев. «Тю-ю-ю, а я-то думал, главное, что не смерть, а остальное приложится», — постарался я вернуть позитив. «Совершенно верно», — подошедший сзади врач кивнул нам. «Первый раз на моей памяти, когда привезли так рано. Вячеслав, откуда вам знакомы признаки инфаркта?» «Да ниоткуда», я пожал плечами. «Просто, после всего того, что пришлось пережить, Ничем хорошим это быть не могло просто по определению. А тут была машина под боком, травм внешних не было, вот и рванули, не дожидаясь. «Думаю, время подвести итоги еще будет», — раздался холодный голос главсестры, «а теперь у больных наступает время процедур». Преодолев легкий ступор, я двинулся к себе в палату. Теперь бы понять, почему Ирина Евгеньевна, произнеся последнюю фразу, глянула на меня и улыбнулась. Глава 3. Ну, вот почему доктора все время такие радостные, когда заходят в палату. У них что, где-то есть тайная методичка по приемам моральной поддержки пациентов. Вот и этот, произнеся ритуальную фразу больной, как самочувствие, на что жалуемся, уже трет руки друг об дружку в предвкушении. Ух, сейчас как начну лечить, никого не помилую. Все хорошо, было обильное кровотечение из носа, но прекратилось после первой помощи, оказанной главной медсестрой в приемном покое. На всякий случай я лег на кровать и пытался сделать вид, что тут лежит самый правильный пациент. Да-да, мне рассказали, он подтянул стул к кровати и уселся на него, давайте-ка посмотрю. И вот ведь гад какой, тут же, без предупреждения, как дернет обе турундочки из носа. В переносице тут же что-то взорвалось болью, и из глаз непроизвольно брызнули слезы. «Доктор, ну, вы хоть по одной бы дергали», я попытался вздохнуть поглубже и вытереть слезы. «Ничего, зато сразу все понятно стало, не мешайте». Он развязал тесемки под подбородком и снял с моей головы набинтованную шапочку. «Отлично, просто восхитительно. Это он мою голову осматривает, чуть ли не носом тыкаясь в волосы. А теперь пошевелите пальчиками. Не болит?» Рука почему-то удостоилась гораздо меньшего внимания. Пересев за стол, он открыл протянутую медсестрой толстую книжку и что-то начал в ней быстро писать, тихонько проговаривая фразы вроде «этого больше не надо», «отменим я вот тут мы немножечко прикроемся». «Ага, историю болезни заполняет или как там эта штука в медицине зовется правильно». Итак, он повернулся ко мне, динамика положительная, курс я скорректировал, думаю, дня через 2-3 можно будет вас перевести на амбулаторное лечение. Какие-нибудь вопросы ко мне есть? Сколько мне ходить с этим? Я приподнял закованную в гипс руку. Ну, недельки 2-3 походить придется. Отек уже спадает, скоро повторно сделаем рентген, и можно будет сказать точнее. Ну, вот почему он улыбается опять, сказал бы все серьезным тоном. Не пришлось бы искать подвоха в его словах, а так теперь думай всякое. Ладно, раз больше нет вопросов, то тогда меня ждет ваш сосед. Лыбящийся доктор внезапно подмигнул мне и, захлопнув историю болезни, протянул ее назад медсестре. «Вячеслав Владимирович, сядьте, пожалуйста, на стул». Медичка подкатила поближе небольшой дребезжащий столик, уставленный всякими баночками и кюветочками. «Ну, сесть так сесть. Это хоть не пытается восхищаться моими болячками и царапинами, поэтому я молча сидел и ждал, пока она мазала мне голову чем-то холодным и снова сооружала чепчик из бинтов. А у вас марганцовка есть?» Внезапно мне пришла в голову идея, как перестать выглядеть шариковым в этом набалдашнике. «Есть раствор, а что, можно вас попросить капнуть вы отсюда?» Я показал пальцем чуть выше виска. «Получится коричневое пятно, как будто кровь проступила и засохла. Но зачем?» Внезапно медсестра стала вполне симпатичной, стоило ей только сбросить маску профессиональной невозмутимости. И, кажется, мы с ней уже пересекались. За кремами точно не приходила, а вот в группе поддержки вроде мелькало такое личико. «Буду всем рассказывать, что ранен бандитской пулей, а то хожу, как барышня, в этом чепчике. Стоило мне съесть какую-то полужидкую кашу, невкусную, но наверняка очень полезную, и следом заполировать ее горстью таблеток, как ко мне заявились посетители. Сначала в дверь заглянул Андрей, а следом прошествовал Игорь Степанович. Пока неизвестно чему радующийся Андрей осматривал мою палату, секретчик тяжело плюхнулся в кресло и достал несколько листов. «На, это твое», даже смотреть на безопасника было тяжко. Весь какой-то посеревший и помятый, он сидел в кресле так, что мне сразу хотелось накрыть его одеялом и тихонько выйти из палаты. Только второго инфаркта нам и не хватает. Я взял листы и обнаружил, что это мой план по реорганизации радиостанции. Точно, Грачев же требовал утром ему на стол, а я со всеми этими событиями все пропустил. Видимо, Малеев напряг Михайлюка, и он достал его из моего сейфа. Судя по обилию росчерков и фраз в духе «да вы там белины объелись, что ли», смена формата калининскому радиовещанию в ближайшее время не угрожает. Хотя, С чего у меня возникли такие ожидания, сейчас я и сам не могу сказать. Дескать, приду весь такой в белом, и мне, кланяясь в ноги, добудут все необходимые. Да ты не корчись так, подошедший Андрей похлопал меня легонько по плечу. Главное, что пара твоих предложений все-таки прошла. Я глянул еще раз. Действительно, против того, что в будущем будет называться джинглами, и предложением пускать музыку в эфире стояли плюсики. Ну, в принципе, да, хоть что-то. Но жальче всего было магнитофонов, без них мы никуда. Тебе тут сколько еще куковать? Внезапно спросил Игорь Степанович. Врач перед вами сказал, что еще половину недели. Но Алексей Павлович сказал же, что без охраны никуда, дескать, охотиться за мной, а радио важнее всего. Ишь ты, какой цацей себя возомнил. Да нужен ты больно кому-то, охотиться еще за тобой. Там другое, вяло улыбнулся безопасник. Что другое? Тут же заинтересовался я хорошей новостью. Все другое, не повелся он. В общем, завтра еще на всякий случай съездишь с ребятами, а дальше своим ходом. А чего так? Вообще-то мне понравилось ездить, а не ходить. А вот так, кого надо нашли и кому надо сказали, что надо. В общем, сказали, он почесал подбородок. Итого, теперь у тебя одна задача, языком молоть. А москвичи, я же вообще-то диктором стал случайно, решил я прояснить обстановку. А что москвичи? Не понял меня секретчик. Ну, полы перекрыли, аппаратуру ставить же должны, которую мне потом обслуживать. А те москвичи, он кивнул на Андрея, отошедшего к окну, там какую-то лампочку кокнули, так что пока стоп работам. Ничего себе кокнули, разбили, он резко повернулся, гады, обе 68-х расколотили на куски, одни обломки остались. Что расколотили, не понял я. Лампы генераторные, ГУ-68, он показал руками что-то размером с арбуз, 3 от в оконечном каскаде усилителя. Это же какая мощность у нее должна быть? Я по-быстрому попытался прикинуть в уме, но получались какие-то странные цифры. По паспорту колебательная мощность за 250 кВт, Андрей начал размахивать руками, пытаясь показать мощь разбитого. Это еще что, на Ленинград они пойдут в паре, там в пике вообще цифры дурные получаются. Я попытался переварить цифры. 200 кВт в провод, это как 200 чайников, одновременно кипятящих воду. Нет, разум отказывается признать логичность такой траты энергии. Но зачем так много? Ведь, чтобы сигнал пробил 150, хорошо, со всеми поворотами и заворотами, 200 км от Москвы до Калинина, столько не нужно. Сказали, что унификация, и никто их на полную мощность включать не будет, дольше проработают, пояснил мне Андрей. А, теперь понятно. Плановая экономика, ядрить ее за ногу. Наклепали радиоламп, и давай их совать, куда ни попадя, все равно на цену в таких делах никто внимания не обращает. Но вообще я уже одним глазком видел аппаратуру, которую нам поставит. Мощь и красота, продолжал он воодушевленно, в полной конфигурации можно аж 4 телевизионных канала получать. Ну да, наверное, здорово, у меня в голове множились и крутились сюжеты ищи чайников, выстраиваясь в линию до Ленинграда. Хотя, 1000 как-то маловато, пусть будет 2. Сигнал передавался от одного к другому паром. Открыл крышку на одном, белое облако взмыло ввысь, у следующего заметили и повторили. Примерно 400 километров, это получается по 5 штук на километр, нормально, даже с запасом. БРР, вот же какая чушь в голову лезет. И да, чуть не забыл со всеми этими вашими кунштюками. На 8 и 9 сентября забронирован драмтеатр, готовься. А зачем нам драмтеатр? Парящие чайники просто так не сдавались. Я пытался прикинуть скорость передачи сигнала. Похоже, что где-то в районе 2 км в минуту можно получить, если операторы не будут спать. Дикторов на станцию ты же просил, Малиева выпустить не успеют. Так что сможешь получать удовольствие в одно лицо и на полную катушку. Компьютерщика куда-то утащили врачи, Малиев был под лекарствами, поэтому я взял у медсестры очередную дозу таблеток, вернулся в палату и стал по памяти искать различия между 80 000 км и 20 000 лье, за исключением кучи ссылок, объясняющих читателю чуть ли не каждое слово, вроде все на месте, крушение, плен, наутилус и так далее. Хотя, странно, около форштевня стоит сноска, а у эхтерштевеня нет. Глянул в конец книги, ага, понятно, в издательстве просто сгруппировали слова, логично. Если кто не знает, что такое морская миля, то не знает и про кабельтов. Я открыл книгу наугад, ух ты, Кабель лежал на дне, защищенный от морских волнений, и передача электрического сигнала по нему из Европы в Америку отнимала всего 32 сотых секунды. Кабель этот будет существовать вечно, так как замечено, что гуттаперча только укрепляется под влиянием морской воды. Чего? Скорость электрического сигнала на треть меньше скорости света, а та под 300 тысяч километров в секунду. За треть секунды он преодолеет около 70 тысяч километров, а это вокруг шарика по экватору, и еще с запасом останется. Халтурщик этот Жюль Верн, ведь тут совсем не рецепт пороха, который специально был написан неправильно, чтобы любознательные не подорвались. А может, это переводчик лажанул, внезапно репродуктор на стене зашуршал, прохрипел что-то и замолк. Да ладно, из черной тарелки еще немного похрипело, и вскоре я услышал. Добрый вечер, вы слушаете вечернюю передачу. Я слушал незнакомый голос и пытался успокоить поднимающееся внутри раздражение. Молодцы, кто-то подхватил упавшее знамя, музыку играет и поздравления раздает. Вроде все отлично, но изнутри меня грыз злобный червяк недовольства. Не посоветовались, не спросили как лучше, забыли совершенно про меня. Хреновый какой-то из меня попаданец получился. Ладно, Грачев унизил, он шишка местная, но хотя бы Михаил-то мог заглянуть, поручкаться. Еще главсестра, дура такая, чего-то мутит, и послать ее нельзя. Стоп, чего это со мной? Нормально же все только что было. Я глубоко вздохнул, потом еще раз. Помогло плохо. Где-то вдалеке пробежала мысль. А может, ну его все нафиг, внизу асфальт, открыть окно, вниз головой, и всего делов. Да японский городовой. А чего городовой? В Японии мент попытался зарубить царя шашкой, правда он тогда царем не был, и все равно промазал. Да и шашек тут нет, одни шахматы, зато есть скальпели. А скальпелем можно открыть бутылку вина, хотя, вины моей тут нет. Мысли в моей голове сталкивались и, цепляясь друг за дружку, организовывали кашу-малашу, рассыпающуюся по закоулкам сознания при малейшей попытке обратить на что-то внимание. Не знаю, сколько я так просидел, но внезапно все изменилось. Ощущение было такое, словно кто-то водит по грязному столу тряпкой, сметая мусор. Наконец, последние крошки исчезли в пасти мусорного ведра и, вздрогнув, я захлопал глазами. Вячеслав, оказывается, перед моим носом щелкала пальцами медсестра. А, я вытер рукавом мокрую дорожку, протянувшуюся из уголка рта. Что это было? Надо вас спросить. Зашла узнать, почему так поздно свет горит, а вы сидите и молчите. Я уже думала за врачами бежать. Нет, бежать не надо. А вот сходить не мешает. И пойдем обязательно вдвоем. Я внезапно ощутил поднимающийся откуда-то снизу липкий страх остаться одному. Хорошо, покладисто согласилась она. Пойдемте. Однако никуда идти не пришлось. Стоило нам выйти из палаты, как около стола обнаружился врач, листающий какой-то журнал. Доктор, у меня только что были глюки. Причем какие-то странные. Глюк, и в чем же вам так повезло? Кажется, доктор меня не понял. Галлюцинации, мысли, разные. В разнобой, я покрутил рукой в районе головы. Вот как радио включилось, так и накрыло. Чем накрыло? Одеялом? Нет. Ну, заполнило сознание. А как пришла сестра, так все прошло. А сейчас вообще замечательно себя чувствую. Так, садитесь и давайте по порядку. В присутствии стольких людей страх исчез абсолютно. Поэтому я начал описывать все, что происходило после нашей последней с ним встречи. Появившуюся была мысль о том, что таким макаром я наговариваю себе на дурку, я загнал подальше. Не был дураком же никогда. Стоп, внезапно остановил меня доктор. Я послушно заткнулся и посмотрел на врача, ожидая разрешения продолжить. Однако доктор поднял глаза к потолку и начал шевелить рукой, словно что-то писал на невидимой доске. Точно, что-то круглое вон нарисовал, теперь линию провел. У меня чего, остаточные явления какие-то? Тогда почему махает руками он, а не я? На всякий случай я поглядел на медсестру, та сидела смирно и смотрела на доктора. Подвигав руками, врач достал откуда-то толстенную книгу и начал что-то в ней искать, изредка посматривая в журнал, который листал до этого. Суицид был? Вопрос застал меня врасплох, но не успел я ответить, как он тут же продолжил. Ну, мысли про самоубийство, яду выпить или ножом себя пырнуть, были. Из окна хотел выпрыгнуть головой вниз, сознался я. Ага. Радостно оскалился он и снова начал шерудить свою книгу, правда, уже что-то выписывая себе на листочек. Но вообще, кажется, я начал понимать, Что случилось? Одни таблетки законфликтовали с другими и позвали мою крышу в отпуск. В будущем на всех инструкциях к лекарствам есть список, с чем их нельзя смешивать, чтобы не сыграть в ящик, а тут еще до такого не додумались, наверное. Хотя из всех противопоказаний я помню только то, что антибиотики нельзя смешивать с алкоголем. Так, предварительно мне понятно, что случилось с вами, и выдал более пространную версию того, о чем я уже догадался. Из всех умных слов я смог выловить только внутриклеточный ток, да и то лишь благодаря профессиональному уклону. Хотя эффект, конечно, немного неожиданный. Видимо, наложились индивидуальные реакции организма. И вообще, из этого вполне может получиться отличная работа. Повторить не желаете? Конечно, в контролируемой обстановке. Он уставился на меня. Я отрицательно помотал головой. Честное слово, врачи тут какие-то звери. То хирурги в операционной обсуждают пульсации света при распоротом брюхе, то этот в открытую предлагает стать наркоманом. Ну, в общем-то, ожидаемо, он совершенно не огорчился отказом и повернулся к медсестре. Давайте от греха подальше пока уберем все, кроме санобработки, а там посмотрим на получившуюся картину. Скажу честно, назад в палату я входил с опаской, а вдруг глюки в моем мозгу привязались к месту, и стоит мне остаться одному, как меня снова вштырит. Пересилив себя, посидел сначала в кресле, потом выключил свет и еще немного посидел, но какой-либо реакции не дождался. Поняв, что действие лекарств прекратилось, я упал в кровати, немного покрутившись, заснул. Подъем. Я пришел сказать тебе, что солнце яркое там встало и что-то нежное пропело, меня тормошил Николай, пытаясь разбудить. Меня нет, я больной, и вообще, где медсестра? Наивно же пытаться таким образом выкроить еще пару минут для сна, но вдруг прокатит. Ня, ты не больной, ты симулянт. С меня сдернули одеяло. Резкий переход от теплого кокона к ледяному окружению дал живительный пинок для организма. Сразу заморгали глаза, зашевелились руки и засучили ноги. Мы тебе одежду привезли, держи. На меня упало что-то мягкое. Сев на кровати, я развернул комок. Надо же, моя больничная одежда. Ну, та, в которой я ходил до костюма. Да, заехали к тебе домой, тут же подтвердили мне. Вот ключ, не забудь потом. Об стол стукнула железяка. Интересно, как они пробирались мимо цербера подъездного. Хотя, чего это я? Корочки показали, и вперед. Позевывая, я оделся и пошел в туалет плескаться в холодной воде. По пути поздоровался с Василием, который что-то с очень серьезным видом рассказывал медсестре. Но вообще по поведению ребят я понял, что кризис, в чем бы он ни заключался, миновал. По пути на почтамт Василий насвистывал какую-то мелодию, а Николай вообще перестал смотреть по сторонам, открыл бардачок и что-то в нем перебирал, изредка хмыкая. Да и на радиостанцию мы поднимались не как в прошлый раз. То ли я исчерпал лимит приключений, то ли аура благолепия и спокойствия, разливающаяся вокруг от МББшников, так повлияла, но эфир прошел совершенно ровно. Просто сел, поздоровался, прочитал и откланялся. Всегда бы так. Михалыч, а у тебя есть удочка? Я крутил в руках микрофон. Вернее, я рассматривал не столько микрофон, сколько стойку от него. Массивное круглое основание, U-образное крепление. В голове почему-то всплыло слово «канделябр», которым били жульничающих в карты. Мне же стойка мешала тем, что в процессе зачитывания новостей нельзя просто переложить что-то слева направо или вытянуть перед собой. Стоит такая мандула перед носом, и трогать не смей, иначе в эфире шум будет. На рыбалку, что ли, собрался? Так поди, в лесу полно всего, пойди и сруби, не понял меня повелитель аппаратный. Да нет, микрофон подвесить, начал пояснять я. Один конец удочки к стене, другой над столом. Микрофон сверху спустить на леске или прямо на кабеле, и вибрация передаваться не будет, и места больше для диктора появится. Толково. Только я про это уже думал. Гляди, он достал из-за шкафа какую-то мешанину из палок. Одним концом крепим сюда, а на другой микрофон. Внезапно эта куча из палочек превратилась в прекрасно знакомый мне пантограф. Только пока в соединениях проблема. Проседает, зараза. Так можно же не зажимать, а просто по пазам двигать или отверстий насверлить вот так. Обрадовавшись уже практически готовой конструкции, я начал накидывать идеи. Товарищи, а кто из вас Вячеслав Владимирович? В нашу беседу вклинилась какая-то девушка. Я от Петра Георгиевича. Простое платье в полоску, короткая прическа и открытое лицо с широкой улыбкой. Ух ты, какую красивую кураторшу нам прислали. Глава 4. Я рассматривал пришедшую девушку и недоумевал. Странно, такая молодая, а уже двинули на такую ответственную должность, ведь куратору надо знать там всякие постулаты, течения и прочие догмы коммунизма. Ну, и самое главное, иметь доступ на пьянки и в закрытые кабинеты, на которых как раз и выясняются нюансы всех постановлений и распоряжений. Хотя с другой стороны, может, решили немного отпустить вожжи и дать простор для развития. Очень хорошо, что вы пришли, как раз вовремя. Для начала я решил не давить на явственно смущающуюся девушку. Раз вы от такого человека, то выбирайте место и давайте поговорим, а то сами видите, здесь у нас пока без изысков. И давайте для начала еще раз познакомимся, только поплотнее, а то подозреваю, что вы все про меня знаете, а я про вас нет. Вернувшись за стол, я жестом еще раз предложил ей выбрать себе любое место. Однако она отказалась и просто пододвинулась поближе. Алевтина Ришар, начала она, немного смущаясь, отыграла в Тамбовском драматическом театре 2 сезона, но теперь переезжаю в Москву к мужу. Погодите, прервал я ее. Вы же сказали, что от Петра Георгиевича. Ну да, он меня и направил к вам, она согласно кивнула головой. Так, я, кажется, немного запутался. А в качестве кого он направил вас к нам, если честно, то не знаю. Он сказал, тут она немного смутилась. Раз я такая шебутная и выдумщица, то может, что и получится вместе с вами. Немного пообщавшись, я полностью развеял свою первоначальную догадку про кураторшу. Алевтина Михайловна к партийным делам не имела вообще никакого отношения. Просто возвращались с мужем из Ленинграда и остановились погостить. И на совместном праздновании дня рождения кого-то из знакомых в беседе выяснилась наша беда с дикторами. Муж, работающий режиссером радио в Москве, тут же сделал стойку и, немного провентилировав вопрос с чиновниками, выдал мысль попрактиковаться немного на региональном радио. Дескать, в большом городе пока она никто и звать ее никак, а так придет уже с профильным опытом. Сама же Алевтина полностью поддержала эту идею, так как, поиграв в театре, она поняла, что это не ее стезя, а просто сидеть дома домохозяйкой совершенно ей не интересно. Ну, тогда вы попали по адресу, обнадежил ее я. У нас тут пока ничего нет, кроме утренних новостей. Зато идеи задумок на целый поезд. Мне сейчас надо в больницу на перевязку, я показал на голову, так что оставляю вас одну в этом бедламе. Ну, и чтобы не было скучно, то у меня для вас аж целых 2 задания на завтра. Не бойтесь, увидев, как напряглась девушка, я обругал себя за начальственный тон. Надо просто сходить в отдел информации, я постучал по папке, и наладить контакты, чтобы нам было что читать завтра. Я немного покрутил лежащую на столе папку. И второе, самое сложное, соседняя комната, с табличкой редакторская. Там у нас полный творческий беспорядок. Походите, посмотрите и прикиньте, что можно выкинуть, а что нужное и надо оставить. В общем, обустраивайтесь, а завтра обсудим мои и ваши идеи. Не зря же вас Петр Георгиевич обозвал шебутной, она робко улыбнулась и кивнула. Ну и отлично, ни одному же мне все время быть в режиме котенок в ведре с водой. Очень хорошо, еще буквально день-другой, и о повязке можно будет забыть. Осмотрев меня, доктор подсел к столу и открыл мою историю болезни. Рекомендации прежние, больше сна и витаминов, меньше тревог и волнений. Доктор, скажите, а почему в гипсе не делают дырочек? Я обшаривал взглядом процедурную. Позвольте поинтересоваться, а зачем они вам? Впервые во взгляде доктора я увидел что-то похожее на удивление. Чешется вот тут, я ткнул пальцем в район локтя, сейчас бы раз и почесал. Да, это известная проблема, согласился он. Просто чуточку потерпите, организм привыкнет, и чесаться больше не будет. Потерпите. Ему легко такое говорить. Стоило моим мозгам осознать, что все около локтя закрыты гипсовой броней, как все мысли стали крутиться только вокруг зудящего участка. На сам зуд, в принципе, было пофиг, но вот отсутствие возможности почесать выводило из себя. Я встал и подошел к стеклянному шкафчику. Не то одни баночки. Кровотечения и видений больше не было. Получив отрицательный ответ, доктор кивнул сам себе и продолжил. Но вообще я вас перевожу на амбулаторный режим. Будете приходить на процедуры к обеду, а там и рентген скоро сделаем для вашей руки. Быстренько распрощавшись с доктором, я пошел в подвал к Вилли Арсеменовичу, нашему столяру. Сейчас быстренько найду у него какую-нибудь палочку и почешу. Я мысленно представлял себе что-то похожее на зубную щетку, только с очень длинной ручкой. Однако Вильяр, выслушав меня и поправив свои квадратные очки, в пух и прах раскритиковал мою идею. «Вячеслав, ну, смотрите сами». Он порылся в горе стружек и достал обрезок, подходящий мне по размерам. «Большой попросту не пролезет, а тоненький будет гнуться и наверняка сломается в самый неподходящий момент. А оно вам надо? Проволока?» Я принял аргументы и начал искать варианты. «Возможно. Попробуйте», в сомнении почесав переносицу, согласился столяр. Вооружившись кусачками, я подошел к бухтам. Немного покачав руками за торчащие кончики, выбрал какую-то стылистую проволоку. Она в меру гнулась и замечательно пружинила. Примерив размер по руке, откусил кусочек и вернулся к верстаку. Там напильником прошелся по концам, чтобы не царапало, и немного пошоркал шкуркой, чтобы сбить ржавчину и грязь. Аккуратно просунув кончик между кожей и гипсом, я начал проталкивать свой антизудительный инструмент глубже. Странное дело, стоило проволоке начать скользить по коже, как разом зачесалась вся рука, а вот около локтя внезапно успокоилась. Возюкая получившимся инструментом, я с горечью убеждался, что его не хватает. Поверхность чесалки была слишком гладкой, чтобы унять зуд, а одного кончика катастрофически не хватало. Сюда бы что-то типа грабель, причем мягоньких таких, чтобы кожу не рвать. Шурудя на автомате проволокой, я останавливал свой взгляд на различных приспособлениях и инструментах, имеющихся в мастерской. Все не то и не так, о, какие люди и без охраны. В мастерскую ворвался Михаил. Здорово, чего это у тебя? Привет. Я пошевелил пальцами в приветствии. Да вот, чешется страсть как под гипсом, вот и пытаюсь унять. Ну, брат, удачи тебе. Я тоже мучился в свое время. Он присел на стоящую табуретку, чего только не перепробовал, но так и не нашел рецепта, раньше гипс сняли. Ты это, только водой не пробуй. Да знаю, предупредили уже. Вытащив проволоку, я пытался прикинуть, получится ли загнуть самый кончик. Кстати, я тут передачу по больничной сети слушал, внезапно вспомнилось мне, кого нашли. Да это твой ставленник. Ну, в смысле, студент, которого ты к Успенскому послал. Пощелкав пальцами, я порылся в памяти и вспомнил. Сергей, со сломанной ногой, ага, он самый, хохотнул Михаил. Только, пока он от радости скакал туда-сюда, умудрился загреметь на лестнице. Так что теперь у него еще и рука на повязке.